Взгляд Нида вновь сосредоточился на старшей дочери. Боги, как же она была похожа на свою мать, стоя с высоко поднятой головой, с рыжими волосами, заплетенными в косу и перекинутыми через правое плечо. Его рыжая волчица так выросла за время его отсутствия. Рядом с каждым из детей стояли их лютоволки, каждый из которых дрожал от возбуждения. Серый ветер и призрак первыми нарушили строй, с возбужденным рыком подбежав к своим братьям и сестрам, которые без колебаний бросились со стороны сыновей Нида. Двор разразился смехом и возбужденным повизгиванием, когда пять детенышей лютоволков сплелись в огромный клубок меха и конечностей. Старк почувствовал радость и игривость Винтер. Слабенький ментальный толчок, и мать щенков рысью пересекла двор, чтобы присоединиться к своим детям в их воссоединении. Отец. Санса сделала идеальный реверанс, и за ней последовали остальные собравшиеся, когда Нед сошел с коня. Братья, добро пожаловать домой. Винтерфилл и Север снова ваши. Нед знал, что такое учтивость и что правила нужно соблюдать. Плевать ли ему, еще как. К удивлению Сансы, Нед быстро преодолел расстояние, обнял свою старшую дочь и закружил ее по кругу. Отец, закричала Санса, хотя он чувствовал, что в этом крике было больше веселья, чем гнева, так как то и дело вырвались смешки. Опустив ее на землю, он повторил то же самое с Арией. Правда, его маленькая волчица не была скована нормами приличия, и сама прыгнула к нему на руки с такой ухмылкой, что ее лицо грозило расколоться на две части. Следующим был Бран, младший сын подпрыгивал на месте, ожидая своей очереди, пока Санса и Ария шли приветствовать своих братьев. Когда он отпустил Брана, то заметил, что Нокс спокойно прошел мимо него и в данный момент воссоединялся со своей женой. Эта сцена принесла Неду как радость, так и немалую долю боли. «Я хочу представить вам кое-кого». Глава дома Старк обернулся и пригласил трех человек выйти из повозок. Леди Ширин Баратион, которая, пожалуй, единственная из всех троих привыкла к подобным встречам, сразу же взяла на себя инициативу и пошла вперед с высоко поднятой головой, а Джиндри, Анна и Мильгин медленно двинулись за ней. Это леди Ширин Баратион, первая дочь лорда Станниса Баратиона. Этот парень, Джиндри из Королевской Гавани. Девушка, Анна из Королевской Гавани. А эта молодая женщина, Мхайгин из Королевской Гавани вместе со своей дочерью Барой. Лорд Нокс возьмет леди Ширин, Джиндри и Бару к себе в ученики, и будет обучать их вместе с вами. В свою очередь Мхайгин и Анна перейдут под опеку лорда Нокса. Лицо Брана засветилось от перспективы того, что вместе с ним еще больше людей будут изучать силу, в то время как Ирия опустила глаза. Несомненно, она считала, увеличение акалитов негативно скажется на количестве уроков. А вот Санса сразу сориентировалась и соблюла условности, всех поприветствовав. Ширин и Мхайгин ответили на приветственный реверанс, а Джиндри задержался на мгновение, прежде чем отвесить неловкий поклон. «Добро пожаловать в Винтерфилл, леди Ширин, и вас тоже, Джиндри и Мхайгин из Королевской Гавани. Я верю, что мы хорошо узнаем друг друга, поскольку некоторое время будем учениками мастера Нокса. Благодарю вас, миледи», — ответила Ширин с ожидаемым придворным этикетом. «Я надеюсь хорошо узнать вас, ваших братьев и сестру в ближайшие годы нашей совместной жизни». «Да, миледи, благодарю вас», — ответила Мхайгин, снова сделав реверанс и прижав к себе свою дочь. Все взгляды обратились к Джиндри. Крепкий парень вдруг стал выглядеть очень неуверенным в себе, оказавшись в центре внимания. «Да, миледи, я...» «Да брось, перестань заикаться и просто скажи спасибо», — фыркнула Ария, на что Санса закатила глаза. Жуткое нарушение приличия и традиций. Лицо Джиндри стало краснее кузнечного горна. «Да, спасибо, миледи Старк». Санса, сжалившись над юношей, улыбнулась ему. Улыбка эта, казалось, проморозила парня насквозь, так как тот замер истуканом, и слегка оттаял лишь после того, как старшая дочь Старков повернулась к своему с легким налетом беспокойства. «Отец, с тех пор, как ты покинул Королевскую Гавань, прилетело несколько воронов. И, ну, я полагаю, что есть вещи, о которых следует поговорить наедине». Глава 278. «Отец, с тех пор, как ты покинул Королевскую Гавань, прилетело несколько воронов. И, ну, я полагаю, что есть вещи, о которых следует поговорить наедине». «Леди Санса абсолютно права, милорд», — задыхаясь сказала леди Нокс, кое-как освободившись от своего мужа-лорда, хотя не особо-то она и пыталась освободиться. «Есть ряд вопросов, которые требуют вашего немедленного внимания. Для гостей приготовлены комнаты в колдовской башне. С вашего позволения, я провожу их. Нет, едва сдержал вздох. Ему хотелось провести остаток дня и ночи, отдыхая со своими детьми. Но, видимо, этому не суждено случиться. Очень хорошо, давайте пойдем в тихое место и поговорим, сказал он своим детям, прежде чем повернуться и обратиться к толпе. Все вы, спасибо за теплый прием. Я и мои сыновья благодарим всех вас. А теперь, пожалуйста, возвращайтесь к своим обязанностям. Слуги Винтерфилла вмиг разбрелись кто куда, оставив двор почти пустым. Леди Нокс, обратился Нед, повернувшись к стюарду. Пожалуйста, позаботьтесь о размещении наших гостей. Остатком дня можете распоряжаться по своему усмотрению. Нокс, пожалуйста, постарайтесь не забыть, что у вашей жены завтра есть обязанности. Мне нужно, чтобы она могла нормально ходить. Как скажете, лорд Старк, ответил Нокс с ухмылкой, подхватывая жену на руки. Зови, если что-нибудь понадобится, Старк, но лучше не зови. С этими словами Нокс развернулся и ушел столь стремительно, что казалось, будто он растворился в воздухе. Отгоняя тоску и желание сделать то же самое, Нед провел своих детей через большой зал в одну из небольших личных столовых Старков. Сев во главе небольшого стола, Нед подождал, пока его дети займут свои места, и только после этого начал. Что тебе принесли вороны? Судя по словам Нера о необходимости подготовить Винтерфилл, мы ждем гостей. Да, отец, вежливо ответила Санса. Ее осанка была как у безупречной леди. Мы получили просьбу вскоре после твоего отбытия из Кастерли-Рок, а именно от лорда Гериона Ланнистера. Он просил принять его дочь в Винтерфилле для испытания лордом Ноксом. Я ответила, что им придется подождать вашего возвращения, но через неделю мы получили еще одного ворона, который сообщил, что лорд Герион направляется на север на корабле со своей дочерью и что лорд Тирион Ланнистер также будет сопровождать их. Откинувшись назад, Нед еле сдержался, чтобы не застонать. Вскоре после возвращения из Валерии, Нокс сказал, что им следует ожидать визита Гериона и его дочери в ближайшее время. Но даже будучи готовым к этому, события конца восстания Роберта все еще оставляли неприятный привкус во рту всякий раз, когда он думал о Ланнистерах. А теперь им предстояло принять у себя не только брата и племянницу Тейвина Ланнистера, но и его сына. Причем его уродливого сына-карлика. Хотя на деле, его не особо беспокоило то, что ему придется принимать у себя представителей этого дома. Нет, скорее то, что Нокс и впрямь девочку в околиты. Он с содроганием представлял, как в будущем Тейвин распорядится силой, если он и будут обладать его дети или внуки, как дети самого Старка. Прибытие лорда Гериона и его дочери не есть неожиданность. Нокс предсказывал это. А вот лорд Тирион, я жду, что вы будете вести себя наилучшим образом и помнить о вежливости в его присутствии. Все дети кроме Арьи кивнули, но и та сдалась, когда Нед слегка надавил на нее взглядом. Это все, глава дома Старк вновь повернулся к своей старшей дочери, которая заерзала на месте. Нет, отец, мы также получили известие из Дорна. Принц Эберин и принцесса Арианна со свитой направляются на север. Они сообщили, что едут в Винтерфилл, чтобы обсудить дальнейшие торговые отношения между Севером и Дорном. А принц, ну, он сказал, что хочет выразить свои соболезнования по поводу того, что случилось. Нед нахмурился, обдумывая, что на самом деле может означать приезд принца Аберина и принцессы Арианны. Он не сомневался в их желании обсудить торговые дела, это логично. Но он сомневался, что дело только в этом. Мартеллы не покидали свои земли с момента окончания восстания. Пекло – единственная причина, по которой они не продолжили борьбу после того, что случилось с Элией Мартеллу, заключалась в том, что Джону Аррену каким-то образом удалось убедить их в том, что мир – лучший вариант. Принц Эберин и принцесса Арианна приедут в Винтерфилл. Бывший бастард слегка покраснел, что, разумеется, не осталось без внимания его отца. Хаэм, похоже, что Джон хорошо знаком с принцессой. Настолько хорошо, что может называть ее по имени. Пусть он и поймал себя на этом. Неужели в Дорне произошло нечто большее, чем он мне рассказал? Джон, особым тоном спросил Нед. Ничего не хочешь нам рассказать? Юноша покраснел, побледнел, а затем вернулся к нормальному цвету, выдохнул и с видимым усилием попытался взять себя в руки. Нет, я хочу сказать, что между нами ничего не было. Мы танцевали, разговаривали и все. Я клянусь, он не лгал. Это факт, но все же, двое из правящей семьи Дорна лично прибудут на север, чтобы обсудить торговлю. Нед осознавал, что он не мастер игры, да и вообще старается от нее держаться подальше. Но и дураком назвать его нельзя. Соболезнования или торговля – недостаточно веские причины для присутствия двух членов правящей семьи, один из которых, технически, является наследником по законам наследования Дорна. «Еще мы получили известие из Хайгардена», – продолжила Санса. «Леди Алина Тиреллу, лорд Уиллас Тиреллу, сир Гарлан Тиреллу и леди Маргери Тиреллу также направляются на север с большим отрядом своих личных гвардейцев, сопровождая людей, добровольно вступивших в ночной дозор. Отец, леди Нераими и Стерлювин рассчитали время прибытия всех гостей. Получилось, что все три группы будут здесь, в стенах Винтерфилла, самое позднее через луну, и прибудут в течение одного дня. Боги, за что мне все это?» Угрюмо подумал Нет, чувствуя зарождение головной боли, которая, как он был уверен, не покинет его до тех пор, пока все дорогие гости не покинут Винтерфилл. Сделка и сотрудничество даже с одним из великих домов Вестероса, та еще головная боль, а тут сразу три. Притом какие три? Дом Мартиллу, тот, что презирает Ланнистеров из-за событий, произошедших в конце восстания Роберта, весьма мерзких событий, которые дают им полное право на ненависть, жажду мести и презрения. Дом Тиреллы и дом Ланнистер, вечные соперники за звание богачей королевства. Между Мартеллами и Тиреллами отношения тоже далеки от теплых, скорее прохладные, где-то на уровне ранней весны севера, и все из-за того, что много лет назад принц Эберин ранил лорда Уильяма во время турнира, оставив мальчишку едва ли не калекой. Эти три великих дома объединяли взаимные обиды, и это единственное, что их объединяло. Они толком не контактировали и не разговаривали друг с другом в течение многих лет. И вот, Великой Троице вздумалось посидеть и побеседовать в стенах Винтерфилла. «Отец, ты в порядке?» Нет, встряхнулся и увидел, что все его дети смотрят на него с разной степенью страдания и жалости. «Да, в полном». Ложь уже привычно сорвалась с языка. На деле же он был нихера не в порядке. «Нужно подготовить отдельные крылья гостевого зала для дорогих гостей. Я хотел бы верить, что хотя бы эти гости не станут нарушать древние законы богов и людей, но не стану искушать судьбу. Я так и думала, что ты скажешь это, отец», — ответила Санса. Ее легкая тревога по поводу задумчивости отца исчезла, сменившись фасадом официоза, который часто использовала ее покойная мать. «Я приказала слугам начать уборку и подготовку трех разных помещений гостевых покоев». Улыбнувшись, Нет благодарно кивнул старшей дочери. «Прошло всего несколько лун, а она уже так изменилась. Молодец, Санса, ты действительно дочь своей матери, и, без сомнения, однажды станешь великой леди своего дома». Санса едва сдержалась, чтобы не зардеться от похвалы, а Ария лишь закатила глаза. «Старшая дочь и впрямь станет великой леди, чего не скажешь про младшую. И хотя меня страшит мысль о том, что она может натворить, если пойдет по пути Лианы, еще страшнее тот сценарий, в котором я начну навязывать ей нежеланную роль, тогда точно сорвется и наделает глупостей. Ланнистеры, Мартиллы и Тиреллы, а я-то надеялся, что с южанами мы на время покончим», — вздохнул старший. «Север, часть семи королевств, сынок, как и Простор, и западные земли, и Дорн, поэтому мы никогда не сможем покончить с южанами», — сурово заявил Нет, бросив на Робба соответствующий взгляд. Вероятно, Робб даже не понял, что вслух озвучил свою мысль, потому что отповедь отца застала его врасплох. «Отец, я не это имел в виду, успокойся, я понял, что ты имел в виду, Робб», — ответил Нет, сжалившись над сыном. «Игры юга бессмысленны и малополезны здесь, на севере, но, тем не менее, ты должен научиться играть и в их игру, если хочешь стать уважаемым лордом, как в глазах нашего народа, так и в глазах южан, и это будет хорошая возможность применить на практике то, чему ты научился в Королевской гавани». «Да, отец, я не подведу тебя», — решительно проговорил Робб. «Я знаю, что не подведешь. Ты и Джон, вы во всем превосходите свою мать и меня самого, и это прекрасно. Я горжусь, что могу назвать каждого из вас своими детьми», — улыбнулся Нет, отмечая пламя решимости и радости в глазах отпрысков, как сыновей, так и дочерей. «А теперь хватит тяжелых разговоров. Давайте перейдем к более приятным темам. Я из первых уст знаю об успехах Робба и Джона. А вот как вы трое справляетесь с занятиями, которые мастер Нокс вам оставил, не знаю, но хочу узнать». Глава 279. В жизни Нокса было мало вещей, которые он мог бы назвать действительно расслабляющими. Лежать в мягкой кровати с женой, которая использует твою грудь в качестве подушки, тихонько сопит во сне, и лениво поглаживать ее волосы и спину, одна из таких вещей. Но если Нокс-человек предавался покою, то Нокс-ситх – нет. Разум последователя темной стороны не прекращал проработку сценариев, будущих шагов и контрмер. И сейчас, после рассказа Нир о том, что к ним приближаются гости с юга, у ситха было предостаточно работы. Он и так знал, что основные игроки Вестероса вскоре сделают свой шаг, но то, что они то ли сговорятся, то ли случайно сделают его одновременно, такого бреда ситх не ожидал. Не то чтобы это было плохо, просто неожиданно. А также это значило, что пару своих планов придется форсировать. Обучение детей Старков шло просто идеально, лучшего результата, с учетом творящегося вокруг хаоса, от них было бы грешно требовать. Однако, при нынешнем темпе развития, пройдет не менее 10 лет, или того больше, прежде чем обучение можно будет считать хотя бы частично завершенным. Нужно ужесточить режим тренировок, особенно для Джона и Арьи, его самых сильных учеников. Хотя Арьи придется постараться, чтобы сохранить второе место после прибытия Ширин. Что касается двух других новых акалитов, то Барра все еще младенец, и до начала ее обучения пройдут годы. А Джиндри, из мальчика получился бы отличный воин-ситх, сосредоточься он только на боевом мастерстве. Но Нокс никогда бы не стал превращать потенциального юноша в обычного бойца. Его талант в ковке силой очень ценен, и он же делает его самым сложным учеником. Кроме обучения силе, Ноксу также нужно было ускорить некоторые из своих технологических проектов. Железнодорожная сеть – отличное начинание, но Сэмвилл и Лювин еще не закончили разработку парового двигателя, который был бы достаточно мощным, чтобы тянуть вес вагонов. Ему пришлось немного помочь им, мягко подталкивая к более продвинутым теориям и идеям. Затем шел его второй проект. Проект, который навсегда изменит лик войны, к которому привыкли в этом мире. Но и на реализацию этого плана тоже уйдет прорва времени. Во-первых, чтобы приобрести все необходимое. А во-вторых, чтобы составить правильную формулу и сделать ее эффективной. Не менее важным был этап создания механизма. Он планировал использовать Миккина в его создании. Но теперь, с появлением Джиндри, у которого есть навык силовой ковки, возможно, план получит неплохое ускорение, но для этого Акалит должен получить правильное, разностороннее обучение. Также у Нокса имелась и другая проблема, которую следовало рассмотреть. Он фонтанирует непрерывным потоком технологических достижений, пусть и реализовывает их, по большей части не лично, с помощью коллеги. И как долго это продлится, когда люди начнут спрашивать, каким образом он все это придумывает? Да, в глазах простых людей он колдун, и на это многое можно списать, но все же не такое количество знаний. Собственно, Нокс был искренне удивлен, что подобные вопросы уже не начали возникать, и они могли потенциально привести к расколу между ним, его учениками и теми немногими, кого он может назвать друзьями. Возможно, даже к разрыву в отношениях между ним и женщиной, которую он сейчас держит в своих объятиях. Но выход есть, действовать на упреждение, рассказать правду о себе и о вселенной в целом. Однако это либо сохранит доверие не чужих ему людей, либо еще быстрее оттолкнет их. Ситх крепче прижал к себе жену. Та издала легкий хмык и ткнулась ему в грудь. Потеря Ашары почти уничтожила его сущность. Потеря сына Кхема, даже не успевшего родиться, швырнула его в самую глубокую яму тьмы, какую только можно себе представить. Единственная причина, по которой он смог удержать контроль над тьмой и над распадающимися осколками личности, крылась в связи между ним и Нирой. И если он потеряет эту ниточку, будь то от лезвия клинка или от открывшейся правды, это должно сработать, подумал он, вновь проводя пальцами по теплой плоти девушки. Джон и Роб весьма могучи. Сила недозначительно возросла, несмотря на его возраст. А Нира, я не знаю, как и почему, но у нее появились малейшие способности в силе. Когда ситх вернулся в Винтерфилл и окинул жену своим метафорическим взглядом, то целых несколько мгновений пребывал в глубоком шоке. Связь с силой слабая, без шлифовки и тренировки, но все же связь. Как? Откуда? Спонтанное обретение чувствительности к силе – не нонсенс. Но это феномен настолько редкий, что считался мифом. Однако не расстало живым доказательством того, что это действительно возможно. Конечно, она никогда не станет могущественней подмастерья, но сам факт наличия связи с силой многое меняет. Возможно, не только исцеление Сансы спасло ей жизнь, быть может, есть шанс, да безобразие малый шанс, что их нерожденный ребенок подсознательно защищал свою мать. Это безумная теория и возможность. Однако углубленно исследовать этот вопрос и проверять гипотезу Ситх не стал. Как это произошло, уже не важно, думал он, вдыхая аромат своей жены. Важно лишь то, что она обладает чувствительностью к силе. А это значит, что она сможет участвовать в моих планах. Остается только один вопрос. Как она и остальные отреагируют на правду о Вселенной? Заявление переводчика. Этот миг настал. Любой незаброшенный перевод с ним сталкивается. Миг, когда переводчик догоняет автора оригинала. Да, это одна из главных причин, пусть и не единственная, по которой график выкладки сбился. В качестве костыля выбрал публикацию стандартных 4 глав, но день через день. Однако потом понял, что это идиотизм. Читатель будет забывать, что там происходит, если параллельно читает 2-4 активных перевода. С этого дня будет по 2 стабильных главы в день. И пока что переживать не стоит. В оригинале есть около 60 глав в запасе, и автор продолжает писать, так что материал имеется. Но меры принимаю заранее. Также займусь редактированием уже переведенного. И, раз уж зашла речь о редакте, я бы в любом случае сократил публикацию частей, так как текст, примерно после возвращения из Валерии, стал на порядок хуже. Огромное количество тавтологий, повторений, абсолютно бессмысленных и ненужных деталей и уточнений. Около 20% текста из каждой главы просто удаляются, еще 30-40 переписываются. Это возвращает уровень качества на тот, который был до арки с Валерией. Не знаю, что там случилось у автора, может, бета поменялась, или проблемы какие-то, но сложность перевода возросла где-то в 1-5-2 раза. Ну да неважно, с такими мелочами можно бороться, главное, чтобы сюжет и сценарий были интересны. Ну и последняя новость, параллельно начну либо следующий перевод, либо авторскую работу. Если у кого есть вопросы, пожелания, советы или что-то подобное, пишите в комментариях именно к этой главе, отвечу. Вроде ничего не забыл. Приятного чтения будущих глав. Глава 280. Войдя в Богорощу вместе со своим братом Раббом и отцом, Джон Старк не мог не задаться вопросом, почему его учитель попросил поговорить с ними наедине. С тех пор, как они вернулись на север, он заметил, что мастер стал почти затворником. Мало кто это заметил, а то и вовсе никто, так как подобный образ жизни был обыден для лорда Нокса. Но Джон заметил, что в его поведении появилась какая-то отстраненность. Джон надеялся, что мастер сегодня раскроет причину своего беспокойства. Да, он действительно на это надеялся. Потому что если есть что-то, что ввергает в хмурую задумчивость даже такого человека, как лорд Нокс, то это что-то крайне серьезное и, вероятно, нехорошее, и лучше об этом узнать пораньше, чтобы подготовиться к опасности. Остановившись в центре Богорощи, Джон с легким удивлением обнаружил не только мастера Нокса у основания чердрева, но и его жену, леди Неру Нокс, которая сидела рядом с ним, держась за руку. Однако еще более удивительным было ее задумчивое выражение. Очевидно, леди Нокс была в таком же неведении относительно настроения и планов своего мужа, как и все остальные. «Нет, Роб, Джон», — поприветствовал пришедших мастер, невольно заставив задумавшуюся Неру едва ли не подпрыгнуть с места. «Нокс, Нера», — поприветствовал в ответ отец Джона. «Ты сказал, что нужно кое-что срочно обсудить. Что, еще одно видение будущего?» «Нет», — мастер покачал головой. «Сегодня мы будем говорить не о будущем, а о прошлом, моем прошлом». Волна смятения и волнения поднялись в глуби Джона. Он знал о прошлом своего учителя. Ну, столько, сколько тот соизволил рассказать. Он знал, что учитель пришел из далеких земель, что находится дальше, чем Асшеити, и что страна, из которой он пришел, была гораздо более развитой, чем Вестерос. Но кроме этих фактов, о родине мастера Нокса больше толком ничего не было известно. «Вести с родины», — предположил отец, — «или ты узнал нечто, что заставило тебя поверить в то, что твои земляки прибудут к нашим берегам?» «И вновь нет. Я уже говорил, что вероятность того, что мой народ когда-нибудь найдет меня или эту землю, крайне мала, но я никогда не объяснял, почему в этом настолько уверен. Причина, по которой я всегда избегал объяснений, кроется не в злом умысле или нежелании рассказывать о своей родине, а скорее в том, что я сомневался, что кто-то из вас поверит мне, и это не изменилось. Поверить в мое прошлое или происхождение вам будет невероятно трудно, не говоря уже о том, чтобы в полной мере осознать полученную информацию. Но я думаю, что нашел способ показать вам свое прошлое, а не просто рассказать о нем. Показать, как, Джон услышал свой вопрос, прежде чем понял, что вообще задал вопрос, с помощью чердриф, объяснил Нокс, махнув рукой в сторону древнего исполина, который стоял здесь со времен основания Винтерфилла. Эти деревья уникальны. Во всех моих путешествиях я никогда не видел ничего подобного им. По крайней мере, ничего, что возникло бы естественным образом, без вмешательства человека или иной разумной рани важно. Они служат проводниками силы. И если они служат какой-то конкретной цели, то я еще не нашел ее и сомневаюсь, что когда-нибудь найду. Но сейчас я считаю, что могу использовать эти деревья в качестве своеобразной сцены, как делают кукловоды, используя сцену с декорациями. Мои воспоминания станут пьесой, а вы – зрителями. Джон едва не дрожал от возбуждения при мысли о том, что ему предстоит не только услышать, но и увидеть прошлое мастера Нокса. И, судя по всему, Робб был взволнован не меньше. Но их отец, похоже, не разделял их радости, продолжая задумчиво смотреть на Нокса. Почему именно сейчас? Зачем? Тем более разу уж ты говоришь, шансов на то, что твое прошлое нагонит тебя, практически нет. По двум причинам. Нокс поднял вверх два пальца, как бы прибавляя словам веса. Первое. Я не был уверен, сработает ли это вообще. Я и сейчас не до конца уверен. Но мне кажется, что все-таки получится заставить работать эту технику так, как мне нужно. Во-вторых, это доверие. Наступают темные времена. Времена, которые подвергнут нашу веру и доверие друг к другу испытанию. И если мое прошлое останется в тени, найдутся те, кто попытается использовать это, чтобы разделить нас. Обменявшись взглядами с братом, Джон сделал шаг вперед. Он доверял своему учителю, как родному, и откровенно сомневался, что хоть что-то из его прошлого сможет изменить это отношение. Ко всему прочему, Джону было крайне интересно узнать, как воспитывали и обучали Нокса. Сейчас он знал лишь то, что обучение, через которое прошел его учитель, было жестоким и даже смертельным для тех, кто считался недостаточно сильным, чтобы стать ситхом. «Что вы хотите, чтобы мы сделали, мастер?» «Ничего. Никому из вас ничего не нужно будет делать. Просто положите руки на ствол дерева», — ответил Нокс, жестом приглашая всех сделать шаг вперед. «А далее я все сделаю сам». Проглотив комок в горле, Джон шагнул вперед и приложил ладонь к стволу чердрева вместе со своим отцом, братом Инерой. «Хорошо». Нокс присоединился к ним последним. «Закройте глаза, потянитесь к силе и приготовься к путешествию». Джону не пришлось долго ждать, чтобы понять, что имел в виду его учитель под этим странным изречением. Только его глаза закрылись, как он почувствовал, будто что-то тянет его вперед, хотя он знал, что стоит на месте. Да и куда тянуть-то? Впереди дерево стоит. Но ощущение было именно таковым. В следующее мгновение он понял, что уже не стоит посреди богорощи. Чердрево исчезло. Вместо леса и горячих источников вокруг него клубилась лишь тьма. Но, прежде чем Джон успел задать вопрос, рядом с ним внезапно появился отец, заставив его в испуге сделать шаг назад. Затем появился брат, за ним леди Нераи, наконец, Нокс. «Клянусь богами», — вздохнул отец, озираясь по сторонам и вглядываясь во тьму, окружающую их. «Нокс, где мы?» Шагнув вперед, Джон увидел, как Нокс поднял ладонь. Тьма сдвинулась. Подобно воде, мрак начал переливаться вокруг вытянутой руки мастера. Физически мы стоим у основания чердрева в богорощи Винтерфилла. В свою очередь духовно или ментально, мы это сложно объяснить. Представьте, что мы сейчас находимся внутри моего разума. Вроде как, или, скорее, в моем разуме, который отображается через поток силы, проходящий через чердрево. А теперь, давайте посмотрим, подтвердится ли моя теория. Джон шумно выдохнул и наблюдал, как черный туман непонятным образом склубился вместе, после чего сформировал деревья, землю и стены. За то время, которое потребовалось Джону, чтобы моргнуть, мрак, окружавший их, сменился богорощей и Винтерфиллом. «Работает», — констатировал Нокс, наклонив голову к небу, которое осталось все той же переливающейся тьмой. «Я не совсем понимаю, с чего начать. Так что давайте начнем по порядку. Хорошо, это, как вы все знаете, Винтерфилл, а это, мир вокруг них промелькнул калейдоскоп смазанным образом, и группа уже стояла не посреди маленького леса, а среди того, что должно было быть облаками. А это, север. Земля сдвинулась с места, и казалось, что они поднялись еще выше, или наоборот. Может, дело было в том, что земля под их ногами становилась все меньше и меньше, позволяя взору охватить все больше и больше стран, сначала 7 королевств, а затем и земли за их пределами. Это весь Вестерос, а вон там Эссос, Сатарис, земли за Нефритовым морем и Закатным морем, все земли, составляющие этот мир. Но среди них вы не найдете ни следа моего дома или империи ситхов. И это потому, что ни то, ни другое не принадлежит этому миру, этой планете. Джон был так занят разглядыванием сфер и далеких стран, о которых по большей части лишь читал, что смысл слов его хозяина дошел лишь через несколько долгих мгновений. «Подождите!» – воскликнул Роб, заставив Джона перевести взгляд с земли под ними на брата. «Как может земли, на которой вы родились, и империи, которой вы, по вашим же словам, служили, не существовать? Неужели все это было ложью? Нет, я никогда не лгал никому из вас. Я говорил, что ни империя ситхов, ни место моего рождения не находится в этом мире». В следующее мгновение Джон понял, что звезды проносятся мимо них как стрелы, а их родной дом исчез. Когда все вокруг перестало мельтешить, они обнаружили, что смотрит на сферу, которая выглядела почти так же, как та, что, по словам Нокса, содержала север и остальные земли. Этот мир не тот, который вы знаете. Здесь нет севера или Вестероса. Этот мир известен как Дармундкас, мир, в котором я родился в рабстве у империи ситхов. До Джона начал доходить смысл того, что говорил учитель. Но, нет, этого просто не могло быть. Неужели, Алим? Тихо выдохнула Нира, глядя широко раскрытыми глазами на чужой мир. Ты хочешь сказать? Да, кивнул Нокс. Я не из вашего мира, а империя ситхов охватывает сотни миров. Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bast.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и чести вам и удачи. Глава 281. Алим. Тихо выдохнула Нира, глядя широко раскрытыми глазами на чужой мир. Ты хочешь сказать? Да, кивнул Нокс. Я не из вашего мира, а империя ситхов на самом деле охватывает сотни миров. Повернувшись к отцу и брату, Джон увидел, как оба в недоумении смотрят сначала на Нокса, а потом на мир, который медленно вращался перед ними. «Как такое возможно?» – спросил отец. «Неужели боги настолько могущественны, что способны создать жизнь среди звезд? Я не тот человек, с которым следует обсуждать религию, мой друг. Я встречал сотни различных религий, поклоняющихся сотням различных богов тысячами способов. Вот если есть вопросы по силе, обращайся. И да, среди звезд есть больше жизни, чем вы можете себе представить. То, что вы знаете как ваше солнце, это звезда. Такая же, как и все остальные звезды, которые вы видите на ночном небе. И так же, как у вашей, у большинства других звезд есть планеты, окружающие их. На некоторых из них есть формы жизни. Даже империя и республика, две главные державы в известной галактике, вместе взятые, исследовали, возможно, лишь чуть больше половины, максимум две трети галактики. А учитывая ее огромные размеры, на исследование любого неизвестного региона космоса уходит столетие. Именно поэтому я уверен, что ни империя, ни республика не найдут этот мир, поскольку он находится на территории того, что мы называем неизвестным регионом космоса. Вероятность того, что какая-либо из крупных держав галактики найдет его в ближайшее время, сродни тому, что вы наткнетесь на остров размером с кончик иглы без карты посреди закатного моря. Но это также означает, что я не могу покинуть этот мир. Следовательно, это место – мой дом до самой смерти. В словах учителя прозвучала нотка печали, и Джон догадывался, почему. Там было так много всего, и его учитель когда-то был частью чего-то большего. Ключевое слово – когда-то. Джон периферийным зрением заметил движение, Нира медленно подошла к Ноксу и вложила свою ладонь в его. «Но я привел вас сюда не только для того, чтобы полюбоваться звездами и объяснить, что они такое. Я понимаю, что вам многое нужно осознать. Также допускаю, что вы не способны сходу мне поверить. И Патмау, Пришло время провести вас через некоторые из моих воспоминаний. Вокруг них вновь закружилась тьма, и Джону показалось, что сама земля, или что бы это ни было, на которой они стояли, кренится, когда они вдруг оказались внутри какой-то стальной конструкции. Клянусь старыми и новыми богами. Услышав слова Неры, Джон повернулся и проследил за ее взглядом. Он увидел молодую версию мастера Нокса. Он был молод, очень молод, возможно, ровесник Джона, или чуть старше. Но что было действительно странно, так это то, что его руки и лодыжки были скованы цепями, а на шее висел странного вида ошейник. Рабский ошейник, понял Джон и заметил, что рядом с мастером сидят еще пятеро таких же скованных рабов. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, раздалось шипение. Часть стены опустилась, впуская яркий, почти ослепительный свет в маленькую металлическую повозку. Но, несмотря на внезапный поток света, Джон не почувствовал никакого дискомфорта. На самом деле, все казалось таким же ясным, как и мгновение назад, просто, чуть более теплым. «Ты видишь мир так, как вижу его я», — ответил Нокс на незаданный вопрос. Вместе с этим, несколько крупных, закованных в броню мужчин вошли в карету и начали расстегивать цепи, сковывающие тех, кто находился внутри. «Это единственная причина, по которой ты вообще можешь что-то видеть в этой проекции силы. Обычная память была бы ограничена вашим визуальным диапазоном. Но для меня мой зрительный диапазон ограничен только тем, насколько далеко я простираюсь своими чувствами через силу. Чем дальше я тянусь, тем меньше деталей могу уловить. Но на близкой или средней дистанции мое зрение абсолютно». По-новому оценив то, что номинально являлось зрением учителя, Джон вместе с отцом, братом и Нерой наблюдал, как юную версию Нокса и остальных вывели из странной повозки на какой-то металлический причал. Пока их вели вперед, Джон заметил другого человека, стоящего в тени здания со странной меткой над одним из глаз и разговаривающего с человеком в черной мантии. Когда они подошли, человек в мантии поклонился, а затем ушел, ни разу не оглянувшись в их сторону. «Добро пожаловать на Карибан, родину ситхов и место, где находится храм ситхов», — проговорил Нокс, когда человек со странной отметиной над глазом начал унижать Нокса и тех, кто пришел вместе с ним. «Я ценю то, что Карибан отсеивает слабых, но не могу закрывать глаза на то, что процесс слишком расточителен. Вы сейчас видите, как 6 чувствительных к силе акалитов прибыли к их владыке, тому, кто отвечает за их обучение во время пребывания в храме. По правде говоря, этот этап не более чем игра на выживание, и в конце концов, только один из избранных акалитов останется в живых, сильнейший». Джон с немалой долей ужаса наблюдал за образами, которые стремительно проносились мимо, как учитель пробивался через темную пещеру, заполненную людьми и странными существами, пытавшимися убить его, прежде чем выйти с другой стороны и войти в то, что, как Джон мог предположить, было храмом ситхов. Это место сильно отличалось от всего, что Джон когда-либо видел раньше. Он сомневался, что даже валерийский фригольд во время пика своего правления мог сравниться с тем, что он сейчас видел. К сожалению, у него было мало времени, чтобы полюбоваться строением, так как юная версия его хозяин быстро шла по коридорам и остановилась только тогда, когда достигла комнаты, где находился странный мужчина с отметиной на лице, которого он видел на пристани. Помимо странного мужчины, там были все те, кто прибыл с учителем, а также человек в черном плаще. Когда человек в плаще повернулся к ним лицом, Джон сделал непроизвольный шаг назад. Его брат и отец сделали то же самое. Человек в плаще был, боги, можно ли его вообще считать человеком? Он больше походил на демона из пекла. Кожа красная, такие же красные рога, что были частью его тела и торчали там, где должны были быть брови и подбородок. Этот кусок дерьма носил имя Фон, заявил мастер Нокс, от которого не укрылись мысли Джона. Он принадлежит к расе существ, известных как чистокровные ситхи, одна из двух доминирующих рас империи ситхов. Вам не обязательно знать, что произойдет дальше. Достаточно сказать, что мое обучение было не из приятных, и я не буду использовать эти методы. С одной стороны, они крайне эффективны, когда нужно кого-то быстро обучить, но их деструктивное влияние на разум и психику нивелируют любую пользу. А теперь давайте переместимся немного вперед, чтобы показать вам другой вид, а также того, кто, возможно, станет моим первым и одним из самых верных друзей. Мир снова пришел в движение, и когда он остановился, они обнаружили, что оказались в большой пещере на очередном металлическом мосту. Прямо перед ними стоял молодой мастер Нокс, а в воздухе, залитое странным светом, парило существо, которое Джон не мог описать словами. Оно было огромным. Он никогда не видел так называемую гору, но был уверен, что монстр дома Ланнистеров на фоне этого чудища был бы карликом. Это Кхемвал. Нокс махнул рукой в сторону висящего в воздухе зверя. Он принадлежит к виду, известному как Дишат. И отвечая на твой невысказанный вопрос, да, он смертельно опасен в бою. Было нелегко завоевать его доверие. Но как только мне это удалось, он стал моим первым настоящим другом и самым верным товарищем. Теперь, когда я показал вам несколько биологических видов, не относящихся к людям, давайте перейдем к чему-то совершенно иному. И вновь мрак заклубился, поглощая пещеру и все вокруг. Когда тьма рассеялась, у Джона чуть глаза из орбит не вылетели. Вокруг него были огни, здания и боги. Строения, которым он даже не мог дать определения, и которые уходили в небо выше, чем даже Хайтауэр в Староместе. Это был город, город, который простирался дальше, чем мог видеть его глаз. Невероятно. А вокруг них по небу летали металлические вагоны. Добро пожаловать в Нар-Шадда. Нокс обвел руками пейзаж. Глава 282. Добро пожаловать в Нар-Шадда. Нокс обвел руками пейзаж. Технически это луна, но неважно. Я показал вам это место, чтобы продемонстрировать технологический уровень некоторых миров. Однако это далеко не максимум. В галактике есть один город, который считается по-настоящему большим. Корусант, центр республики. Город простирается на целый мир и в течение тысячелетий неоднократно возводился поверх себя самого до такой степени, что теперь физически невозможно достичь поверхности планеты. А я-то думал, что Королевская гавань – большой город. Изумился Джон, оглядывая разросшееся металлическое чудовище, раскинувшееся вокруг них. Это было невероятно. Взглянув на брата, он понял, что Роб думает о том же, о чем и он. Они наблюдали за самыми разными людьми, большинство из которых не были похожи на них ни на йоту. Они гуляли и проживали свои жизни так же, как и привычные люди здесь, на севере. Но когда Джон повернулся к отцу, восторг немного угас. Он заметил задумчивое выражение на лице Нида, который переводил взгляд то на город, то на Нокса. «Ты прибыл из мира, в котором возможно и такое. Должно быть, ты невысокого о нас мнения». Джон никогда раньше не слышал, чтобы его отец звучал так, пораженно. «Полагаю, что многие думали бы именно так, но я не один из них. Присмотритесь», — ответил Нокс, взмахнув рукой в воздухе широким жестом, как будто обхватывая панораму. «Вы видите огни, технологии, прогресс общества, но суть осталась неизменной. Война, политика, низменные инстинкты разумных существ — все то, что вы можете считать игрой жизни, в которую играют. Наши технологические достижения не изменили ничего из этого. Единственное, что изменилось, это доска, на которой идет партия в жизнь. Темнота пронеслась над ними, унося с собой город металлических башен и зданий. Следующие несколько изображений пронеслись мимо так быстро, что Джон едва успел понять, что это было. Поле битвы с людьми, которые держали в руках большие арбалеты, но стреляющие не болтами, а огненными стрелами. Дальше заседание, похожее на малый совет, на котором присутствовал и его учитель. Вскоре он вернулся в город огней и металла, где нарядно одетые женщины и мужчины боролись за внимание и монеты тех, кто проходил мимо них по улицам. Мелькнул эпизод, в котором семья, или просто группа людей пробирались через пустыню, держась поближе друг к другу, чтобы защититься от сурового песка. И хотя фон, или доска жизни, как выразился мастер, сильно отличался от того, что он когда-либо видел или, возможно, когда-либо увидит в будущем, происходящее не было для Джона чем-то новым или удивительным. Они увидели людей, простых людей или нелюдей, живущих своей жизнью. Как и сказал мастер Нокс, народ, от которого он произошел, империя, как он ее называл, была намного более развита, чем все, что Джон мог себе представить. Но в конечном счете они были такими же, как и жители Вестероса. Внезапно видения закончились, после чего Джон почувствовал странное тянущее ощущение в своем сознании. В следующее мгновение он открыл глаза и оказался в багроще Винтерфилла, крепко прижимая ладонь к дереву. «Алим!» Услышав крик Неры, Джон быстро повернулся и увидел своего господина, опустившегося на одно колено. «Я в порядке!» Учитель отмахнулся от Джона и других, оставив только Неру, что рухнула рядом с ним на коленях. Это отняло у меня гораздо больше сил, чем я ожидал, но ничего критичного. Пара минут отдыха, и я приду в себя. И поскольку я знаю, что у всех вас есть много вопросов о том, что вы только что видели, вам лучше задать их именно сейчас, пока я не в состоянии убежать. Было ли у Джона много вопросов? Это словосочетание, наглое преуменьшение того фонтана вопросов, которым юноша был готов вот-вот разразиться. И в этом крылась проблема. Он не знал, какой вопрос задать первым. Нет, взял на себя инициативу и заговорил первым. С тех пор, как мы привели тебя в наши залы, ты избегал ответа на вопрос, как ты оказался на севере. Теперь я понимаю, почему. Учитывая факты, которые ты нам сообщил, я хотел бы спросить, как и почему ты прибыл на север. Как, это очевидно. Я прибыл сюда на корабле, спокойно ответил мастер. Джону потребовалось мгновение, чтобы полностью осознать услышанное, а когда осознал, то почувствовал, как по нему пронеслась волна возбуждения. У лорда Нокса, у него есть одна из тех карет, которые могут летать по воздуху и плыть через звезды. Но если у него есть такой корабль, то почему он до сих пор не воспользовался им или хотя бы не показал его нам? Одного этого корабля было бы более чем достаточно, чтобы убедить нас в его прошлом. Я так понимаю, что этот корабль уничтожен. Слова отца служили одновременно и вопросом для Нокса, и ответом для Джона. Он не совсем уничтожен, ответил Нокс, вернув Джону волнение. Однако я совершил аварийную посадку, и при этом сломал корабль. То, что от него осталось, затонуло на дне озера, недалеко от того места, где я впервые встретил Джона и тебя годы назад. Корабль все еще там, насколько я знаю. Это не более чем металлолом. Однако, если он поможет подтвердить мои слова, то мы можем пойти и забрать его. Вы можете создать больше этих летающих вагонеток из стали? С нетерпением спросил Роб. Или арбалеты, которые стреляют огненными болтами и могут пробивать доспехи? На это Нокс покачал головой. К сожалению, нет. Если бы у меня были детали и инструменты, я бы создал бластеры или летательные аппараты много лет назад. Но правда заключается в том, что этот мир еще не готов к созданию таких вещей. И пройдут века, возможно, тысячелетия или даже больше, прежде чем технологический прогресс позволит перейти на новый уровень. Если, конечно, не произойдет значительного вмешательства извне. Но это маловероятно. Сразу скажу, не думайте, что я сдерживаюсь. Я делаю все возможное, чтобы помочь развитию этого мира. Единственная моя проблема в том, что все слишком просто. Это смутило Джона. И судя по выражению лиц остальных, они были также озадачены этим заявлением, как и он. Если что-то просто, разве это не должно быть легко выполнимо? Я чувствую ваше замешательство. Нокс опередил зарождающиеся вопросы. Позвольте объяснить. Обычный человек в империи может проделывать в голове сложные логарифмические математические уравнения, которые поставят в тупик даже самых великих мастеров этого мира. Паровая машина, печатный станок, ваши методы изготовления стекла. Со всеми этими великими достижениями, большая часть цивилизованной галактики не встречалась уже, возможно, более 25 тысяч лет. Поэтому идея, лежащая в основе процесса, проста. Перейти от идеи и схемы к созданию устройств крайне сложно. Вот почему я так полагался и полагаюсь на Лювина, Сэма, а теперь и на Талису. Они мост между теорией и практикой. Я могу предоставить теории и проекты, но мне нужны те, кто их возьмут, внесут пару сотен изменений и тем самым реализуют. И хотя мы делаем большие успехи в развитии, этому миру потребуется еще много, много времени, чтобы догнать остальную галактику. Тем не менее, есть несколько вещей, которые я планирую внедрить, чтобы ускорить прогресс. Это имело определенный смысл. Из того, что Джон увидел в нескольких кратких образах о мире, из которого пришел его мастер, они там были настолько продвинуты, что их обыденные вещи, здесь, на севере, могло бы сойти за магию. Теперь он гораздо больше ценил учения своего мастера, которые простирались за пределами спарринг-ринга и силы. Он и представить себе не мог, как трудно было его учителю пытаться научить их тому, что знал он. Это было сродни тому, как если бы сир Баристан смелый попытался превратить младенца, который еще и первого шага не сделал, в искусного фехтовальщика. Что это за несколько вещей, которые ты планируете ввести? Джон был несколько удивлен нетерпеливыми нотками, закравшимися в голос отца. Не было большим секретом, что Север весьма консервативен. На самом деле, за последние десятилетия на Севере произошло больше изменений, чем за все время до прихода Таргариенов в Вестерос. Он знал, что ни один из лордов не был в восторге от того, как быстро все меняется. Но поскольку именно лорд Старк служил эгидой для перемен, а также то, что эти перемены несли огромное благо для Севера, жалобы оставались в тени. После неудачного покушения на свадебном пиру мастера Нокса и вовсе исчезли. Нокс встал. «Нам нужно двигаться вперед с новыми технологиями производства. Я уже начал разрабатывать чертежи для создания простейшего токарного станка, хотя и не уверен, насколько хорошо он будет функционировать. Нам также нужно поработать над процессом прокатки тонких листов стали. И нам нужно получить геологические анализы с того места, которое Талиса расшифровала в валерийских журналах. И, пожалуй, самое простое, нужно создать стандартизированную единицу измерения, которая будет универсальной для всего мира. Короче говоря, нам предстоит много работы, если мы хотим по-настоящему ускориться в развитии». Глава 283. Сойдя с трапа корабля на берег Белой гавани, принцесса Арианна Мартилл, дочь принца Дорана Мартилла и его наследница, крепко ухватилась за тяжелые меха, накинутые на плечи. Даже в таком большом городе, как Белая гавань, который, казалось, превосходил солнечное копье, холод Севера был неумолим. К счастью, путешествие дало ей время привыкнуть к нему, но все равно она не знала, сможет ли когда-нибудь по-настоящему привыкнуть к такому холоду, а ведь еще даже зима не наступила. Тем не менее, уже сегодня утром она смогла увидеть свое дыхание в воздухе, то, о чем раньше только слышала. «Лучше привыкай к холоду, моя дорогая племянница. Мы будем гостями Севера, возможно, лунный оборот или даже больше, в зависимости от того, как будут развиваться некоторые дела». Оглянувшись назад, Арианна удержалась от желания выругаться, когда ее дядя спустился с корабля. Несмотря на холодный воздух, дядя выглядел совершенно непринужденно в одних длинных штанах и плаще из змеиной кожи. «А это тебя не касается, дядя Аберин», — ответила Арианна, резко повернув голову и растрепав волосы. К ее огромному удивлению, дядя запер ее в хижине с собой и своей любовницей менее чем через неделю после того, как они покинули солнечное копье. Оставшись наедине, Аберин сказал ей, что прекрасно знает, почему она так упорно стремится на север, точнее, о том, к кому она стремится. Тот факт, что дядя знал о ее планах, проморозил ее нутро похлеще северного холода. Ведь если Аберин знал, значит, знал и отец. Но вместо того, чтобы попытаться отговорить ее от охоты на Джона, он поощрил ее. Это не то, чего она ожидала. Конечно, он не оставил все как есть. А нет, это было бы слишком просто для красного змея Дорна. Вместо того, чтобы сказать свое слово и уйти, дядя и его спутница провели следующие почти полдня, в подробностях рассказывая о том, как она может привлечь и удержать внимание Джона. К тому времени, когда ей наконец удалось вырваться из их объятий, она была уверена, что ее лицо навсегда останется красным от смущения. Хотя она и собиралась воспользоваться некоторыми из их советов, большинство же варьировались от откровенно непристойных до анатомически невозможных. Хотя дядя и Иллария заверили ее, что все их предложения были опробованы ими лично, что, конечно, только усугубляло ситуацию, поскольку она тут же начинала представлять себе дядю и его любовницу в каждой из поз. Любовница дяди, Иллария Сент, а также кузины самой Арианны, Абара, Немириэтиэна, и замыкающий, оруженосец дяди, Димон. Из всех четырех женщин только Абаре, казалось, было хоть немного комфортно в холоде Севера, поскольку ее старшая кузина, следуя примеру своего отца, носила только легкие кожаные сапоги, в то время как остальные надели больше мехов, чем даже Арианна. «Боги, как можно привыкнуть к такому холоду?» – спросила Немире, когда присоединилась к Арианне на суше. Хотя, пейзаж не так уж плох. Проследив за взглядом кузины, полным желания, Арианна быстро нашла то, что разожгло в ней огонь. В доках работало довольно много северян, которые, несмотря на холодный воздух, были раздеты до нога и одеты в одни подштанники. Зрелище весьма приятное. Несмотря на то, что в большинстве своем ей нравились стройные мужчины Дорна, она ценила и крепкое телосложение северян, особенно когда они поднимали ящики, равные по размеру им самим. Казалось, что им и вовсе не тяжело. На мгновение она позволила себе предаться праздным фантазиям о том, как Джон работает подобным образом, а затем тряхнула головой, чтобы избавиться от этих мыслей. «Для фантазии есть место и время», – рассуждала она, заметив группу вооруженных солдат, пробирающихся по пирсу, и жителей Белой гавани, спешащих уступить им дорогу. «Сейчас не время, мне нужно сосредоточиться». Когда последние северяне между дарнийцами и приближающимися стражниками рассеялись, Арианна заметила знакомое лицо в первых рядах людей, идущих им навстречу. «Сир Виндил», – позвала Арианна, нацепив на лицо улыбку и ослабив хватку своих мехов. Меньше всего ей хотелось, чтобы северяне считали ее нежным южным цветком, который не выносит холодного воздуха. «Рада снова видеть вас, добрый сир». Грузный рыцарь и сын дома Мандерли улыбнулся в ответ на ее приветствие. Его густые моржовые усы подергивались от радости. «Принцесса Арианна», — сердечно поприветствовал ее мужчина с теми куртуазными манерами, которые она ожидала от дома, имевшего, пожалуй, больше всего дел с Дорном на севере. «Принц Эберин, для меня большая честь приветствовать вас в Белой гавани и на севере. Мой отец, лорд Виман, приготовил для всех вас комнаты в замке, чтобы вы могли отдохнуть, прежде чем продолжить путь в Винтерфилл. Постель на твердой земле была бы совсем не кстати после столь долгого пребывания в море, сир Виндил», — улыбнулась Арианна, сделав шаг вперед, чтобы оказаться в нужной дистанции, согласно этикету. «Прошу вас, ведите, добрый сир». Сир Виндил кивнул, затем отошел в сторону и жестом приказал охранникам освободить дорогу. Подойдя к крупному мужчине, Арианна осторожно взяла его за руку и позволила ему провести их через доки к стенам. Пока они шли, Арианна не могла не заметить небольшую группу людей, собравшихся возле одного большого здания, прижавшегося к стене. В самом столпотворении не было ничего удивительного, а вот люди, из которого они состояли, весьма, особенно потому, что у многих из них на лицах были очень специфические знаки. Такие отметины она видела лишь однажды во время своей короткой поездки в Иссос с матерью, когда была еще совсем девочкой. «Сир Виндил», — обратилась она, не сводя глаз с группы людей, — «если вы простите мое любопытство, я бы хотел расспросить о группе вон тех рабов из Иссоса». Глава 284. «Сир Виндил», — обратилась она, не сводя глаз с группы людей, — «если вы простите мое любопытство, я бы хотел расспросить о группе вон тех рабов из Иссоса». «Нет нужды просить прощения, принцесса. Это свободные мужчины и женщины, которые оставили позади свою рабскую жизнь и теперь стремятся к новой здесь, на севере», — без колебаний ответил сир. «Освобожденные рабы, они сбежали, или их освободили?» Арианна продолжала следить за бывшими рабами, проходя мимо них. «В любом случае, брать их к себе опасно. Рабовладельцы не отличаются милосердием к живому мясу, которое сбежало от них, или тем, кто помог им сбежать. Наверное, главной защитой здесь служит расстояние, которое разделяет север и основную точку рабовладельцев. Хаэм». Дядя Аберин тоже внимательно осмотрел бывших рабов, пока вид не заслонили стены Белой гавани. «Нокс распорядился свободным временем в Иссосе гораздо продуктивней, чем я думал. Но даже если он заложил основу, ему нужны руки». «А, понятно. Очень умно со стороны Старка и Нокса использовать такого изгнанника. Действительно, весьма умно». Арианна почувствовала, как ладонь сира Виндила в ее собственной ладошке слегка напряглась от прозвучавших слов дяди. Нахмурившись, она стала ломать голову над тем, что такого разгадал Аберин. «Если я все правильно помню, то Нокс провел некоторое время в Браавосе и Валантисе, прежде чем отправиться в Валерию. Их пребывание было недолгим, но достаточным, чтобы Нокс смог нанять себе шпионов или агентов. Но как он общается с ними или контролирует их, и что это за изгнанник?» «Насколько я знаю, только два человека были изгнаны с севера. Сир Джорах Мормонт и наследник дома Болтона Фо. Вот как? Они используют изгнанника как контактное лицо для шпионов или агентов, которые есть в Иссосе. Но что они предлагают им за лояльность? Помилование? Нет, это маловероятно. Север прославился своей неумолимостью к тем, кто нарушает законы. Так как же Нокс и Старки удерживают их верность? Простите меня за эти слова, принц Эберин, принцесса Арианна, но это касается только северян». В тоне сира Виндила появились прохладные нотки. Это сильно контрастировало с привычным голосом крупного мужчины. «Как скажете, сир Виндил», — быстро согласился дядя. «Если вы, северяне, хотите освободить рабов и дать им новый дом, то знайте, что Дорн не будет стоять у вас на пути. Но также имейте в виду, что и на пути хозяев Иссоса мы тоже не встанем, когда они придут за теми, кого считают своей собственностью, и позволю себе поделиться опытом. Рабовладельцы могут быть безжалостны, изобретательны и жестоки. Улыбка, которой сир Виндел одарил ее дядю, была почти зловещей, как и мы. Север, край суровый. Ради защиты тех, кого считаем своими, мы можем стать не менее жестокими, изобретательными и безжалостными. Спросите у мистеров и драконов, подумала Рианна, закончив невысказанную реплику сира Виндела. Хотя, учитывая, что он стоял рядом с ее дядей, его дочерьми и ею самой, он поступил мудро, не поднимая тему о том, что произошло во время восстания узурпатора, особенно о том, что случилось в его конце. Остаток прогулки прошел в молчании, пока сир Виндел умело вел их по извилистым улочкам Белой гавани к главным воротам, ведущим в новый замок, родовую резиденцию, которая стала таковой для дома Мандерли с тех пор, как они были вынуждены покинуть простор. Когда они входили в замок, Арианна не могла не обратить внимания на мужчин, стоявших на страже. Они были одеты в тяжелые плащи из сине-зеленой шерсти, а в руках у них покоились серебряные трезубцы. Она знала, что среди знати было принято облачать своих стражников в честь цвета дома, которому они служили. Но это казалось чрезмерным, даже для принцессы Дорна. И уж точно она не ожидала увидеть такую экстравагантность в холодной и логичной стране Севера. Когда они вошли во двор русалок, взгляд Рианны сразу же обратился к почти комически крупному мужчине, возвышавшемуся на помосте, лорд Уиман Мандерли. Принцесса сразу узнала человека, владеющего Белой гаванью. Единственный мужчина королевства, чей обхват в талии может превышать обхват толстого короля и толстого цветка. Но в отличие от этих двоих, которые едва могут зашнуровать собственные сапоги, не споткнувшись о них, ум лорда Мандерли острее, чем у многих, и он владеет им с мастерством, достойным величайших людей всех времен. Даже мой отец устал от него. Как только ей удалось отвести взгляд от лорда Белой гавани, она заметила, что они не одни ищут аудиенции у этого мужчины. Перед помостом стоял еще один молодой человек с льняными волосами, убранными назад, и в кожаных доспехах. А рядом с ним стояла мускулистая женщина, которая, похоже, повидала немало битв. «Вот уж лицо, которое я и не думал увидеть в Вестеросе», — тихо прошептал ее дядя после того, как сир Виндел отпустил ее ладони и отправился к отцу, оставив их дожидаться своей очереди. Повернув голову, она посмотрела на дядю. Тот с глупой ухмылкой глядел на опасно выглядящую девушку. «Кто-то, кого ты знаешь, дядя Аберин?» — так же тихо спросила она. Ухмылка дяди не сходила с его лица, и он кивнул. «Да, но не в том смысле, о котором ты подумала, дорогая племянница. Это никто иная, как Бешка, известная в боевых кругах как Василиск. Возможно, одна из величайших и самых страшных бойцов ямы, которые когда-либо существовали. Ну, после меня. То, что она оказалась на севере, уму непостижимо. И кажется, она с тем молодым человеком, кем бы он ни был». Кивнув, Арианна сосредоточилась, юноша и Бешка поклонились лорду Мандерли и освободили место. «Лорд-отец», — разлетелся по всему двору ракочущий голос сира Виндела. «Я имею честь представить вам принцессу Арианну и принца Аберина Мартилла из Дорна, а также дочерей принца и его фаворитку, леди Илларию Сент». Идя вперед с высоко поднятой головой, Арианна подождала, пока они не пересекли половину пространства двора русалок, и вежливо склонила голову в знак приветствия лорду Мандерли.